Недостаток офицеров в военное время куда острее, ведь потери среди офицеров всегда особенно велики. АМП не выдаст патент кому попало, лишь бы заполнить вакансию. Каждый учебный лагерь поставляет примерно одинаковый процент тех, кто способен стать офицером. А процент представляемых к повышению нельзя поднять без снижения качества. На туре должно было быть 13 офицеров, 6 командиров взводов, 2 командира рот, 2 их заместителя и командир подразделения с адъютантом и замом. А офицеров было только 7, да еще я. Схема организации командования отдельным батальоном в боевых условиях. Капитан Блэкстоун. Главная должность – сержант космофлота 2. Рота Си Росомахи Уоррена. Первый лейтенант Уоррен Кап. Рота Ди Черные стражи Блэки. Блэкстоун. Вторая должность. Первый взвод. Первый лейтенант Байон. Первый лейтенант Сильва госпитализирован. Второй взвод. Второй лейтенант Сукарна. Второй лейтенант Хороший. Третий взвод. Второй лейтенант Нгуэн. Второй лейтенант Грэхэм. Меня было поместили под командование лейтенанта Сильвы, но как раз, когда я прибыл, его отправили в госпиталь. У него начались какие-то очень болезненные судороги. Но это еще не значило, что я буду командовать его взводом. Временный третий лейтенант для части не подарок. Капитан Блэкстоун вполне мог перевести меня к Байону, а командиром первого взвода назначить сержанта или даже взять третий портфель и командовать взводом самому. Он сделал и то, и другое. Но при всем том назначил-таки меня командиром взвода. Батальонным он поставил лучшего сержанта Росомах, а бывшего батальонного назначил взводным в свой первый взвод. Таким образом, сержант космофлота на время сильно понизился в должности. Затем капитан объяснил мне все кратко и доходчиво. Номинально ком взвода я, но командовать будет он сам и мой помощник сержант. Мне не возбранялось изображать из себя командира, пока веду себя прилично. Мне даже было позволено пойти в бросок к командирам взвода. Но одно лишь словечко от моего сержанта командиру роты, и мне конец. Ничего. Все равно взвод мой, пока я справляюсь с ним. А если не справлюсь, в таком случае... Чем раньше меня выпрут, тем лучше для всех. Кроме того, куда спокойнее получить взвод вот так, чем в бою, если вдруг убьют командира. И так я взялся за дело всерьез. Это мой взвод, как и СОК теперь написано. Но распределять обязанности я еще не умел как надо, и целую неделю крутился среди бойцов гораздо больше необходимого. Блэки вызвал меня в свой кабинет. «Сынок, черт бы тебя побрал! Ты соображаешь, что делаешь?» Я неуверенно сказал, что стараюсь получше подготовить взвод к операции. «Да! Ну, знаешь ли, успехов ты в этом не достиг. Бойцы взбудоражены, будто пчелиный рой, и все по твоей милости». Зачем я, по-твоему, приставил к тебе лучшего сержанта всего флота? Вернешься в каюту, повесься за ворот на вешалку и виси, пока не кончится подготовка к операции. А сержант тем временем без помех настроит взвод как хорошую скрипку. Как будет угодно капитану, мрачно согласился я. И еще. Видеть не могу офицеров с кадетскими замашками. Забудь это дурацкое обращение в третьем лице. Побереги его для генералов и нашего шкипера. Перестань то и дело расправлять плечи и щелкать каблуками. Офицер не должен выглядеть напряженно, сынок. Так точно, сэр. И пусть я в последний раз слышу это, сэр. Тоже насчет салюта. И смени кадетскую маску на приятную улыбку. Есть хорошо. Вот так-то лучше. Прислонись к переборке. Почешись, зевни, что угодно, только не будь оловянным солдатиком. Я попробовал, у меня ничего не вышло. Оказалось, ломать привычки совсем нелегко. Стоять, прислонясь к переборке, было еще труднее, чем смирно. Капитан Блэкстоун оглядел меня. Потренируйся. Офицер не должен выглядеть напряженно или испуганно, это нервирует подчиненных. А теперь скажи, Джонни, чего не хватает твоему взводу. Я не о житейских мелочах. Меня не интересует, есть ли у каждого в тумбочке положенное количество носков. Я поразмыслил. Вы, наверное, уже знаете, что лейтенант Сильва собирался рекомендовать Брамби в сержанты. Да. А ты что об этом думаешь? Ну, из документов ясно, что Брамби фактически командует полувзводом уже 2 месяца. Процент эффективности у него хороший. Я спрашиваю ваше мнение, мистер. Извините, я не видел его в бою, а потому определенного мнения составить не мог. На борту любой солдат хорош, однако я представляю обстановку так. Он слишком долго занимал сержантскую должность, чтобы можно было перевести его обратно и через его голову сделать сержантом кого-нибудь из командиров отделений. Перед десантом он должен получить 3-й шеврон. В противном случае его при первой возможности следует перевести в другую часть. Капитан нахмурился. Для 3-го лейтенанта ты слишком легко разбрасываешься моими бандитами. Я покраснел. Но это слабое место во взводе. Брамби должен либо стать сержантом, либо быть переведенным в другую часть. Я не хочу возвращать его на старое место и повышать кого-либо через его голову. От этого он только озлобится, а слабое место будет слабее прежнего. Если ему нельзя дать 3-й шеврон, он должен отправиться в управление кадрами. Это не будет для него унизительным и оставит ему надежду стать сержантом в другой команде, вместо того, чтобы торчать здесь на мертвой точке. Вот как? Смеется он, что ли? Что ж, после мастерски проведенного анализа поаплодируем вашим дедуктивным способностям. И скажите-ка мне теперь следующее. Почему лейтенант Сильва не перевел Брамби в другую часть 3 недели назад, когда мы были на Санкторе?